Ее уже хорошо знали в Пасси, у нее были кое-какие недостатки, она не выносила кошек, крыс, мотоциклистов и верховых лошадей. Во всем остальном она была настоящая леди. В Париже собак надо держать на лес, то есть на ошейнике, и ремне или цепочке. И ни в коем случае нельзя отпускать их от своей ноги. А ведь собаки как дети, им тоже хочется побегать по душистой траве, покувыркаться, погоняться за птицами или, не дай бог, за лебедями в прудах, где дремлют в воде жирные ручные карпы. Вот тут-то и начинаются трудности. Булонский лес кишит ажанами, строгими полицейскими в синих кепи и пелеринах, которым совершенно нечего делать среди свободолюбивых парижан и которые всю свою служебную энергию направляют на борьбу с собаками, осмелившимися дать волю своей звериной жизнерадостности. Каждое утро я брал Долли на лес, и мы шли гулять в Булонский лес. Там, выбрав местечко поглуше, где совсем не видно ажанов, я спускал ее с привязи, и она устраивала такие собачьи бега со случайными подругами, что у меня захватывало дух от восхищения. Когда вдалеке показывался ажан, я свистел ей, и в одну секунду она уже сидела рядом со мной, привязанная на лес, и с нескрываемым презрением разглядывала приближающегося ажана. Ажан окидывал ее подозрительным взглядом и проходил дальше. Придраться ему было не к чему. Тем не менее, он все прекрасно понимал, и собаку мою держал, так сказать, на учете в своей профессиональной памяти. Однажды я сидел на скамейке в самом уединенном уголке Булонского леса и читал газету. Вокруг меня на дорожках и полянках резвились десятки собак разных пород и мастей, спущенные с лес своими сердобольными хозяевами, которые также читали газеты, курили или рассуждали о трагической судьбе бедного Фифиса. «Ко мне подошел ажан. Мсье, корректно, — сказал он, приложив руку к козырьку. — Я попросил бы вас взять вашу собаку на лес». Я отрицательно покачал головой. «Это невозможно, мсье», — отвечал я. Владельцы фифисов заволновались и стали спешно собирать своих питомцев. Образовалась кучка людей, из нее слышались негодующие замечания. «Какой осел придумал эти правила? Бедные животные не могут даже побегать полчаса». Подошел еще один ажан. «Ваш префект Кьяп, господин лейтенант, старый корсиканский осел, его самого надо посадить на цепь, чтобы он поменьше самовольничал у нас в Париже злобно», — ворчал какой-то старичок с ленточкой почетного легиона в петлице. «Это ему не Корсика». Лейтенант был глухинем, он был олицетворением закона. Во Франции можно ругать правительство сколько угодно, это никому не возбраняется, и поэтому до ушей лейтенанта подобные речи просто не доходили. «Я еще раз прошу вас, мсье, взять вашу собаку на лес, иначе мне придется принять другие меры», — настойчиво и строго повторил он. «Увы, я не могу этого сделать», — отвечал я. Лейтенант засвистел, подошли еще трое ажанов. «Этот мсье не желает взять свою собаку на лес», — заявил он пришедшим. Ажаны строго переглянулись и потребовали, чтобы я следовал за ними в префектуру. Мрачно скрестив руки на груди, я твердо заявил: «Никуда я не пойду», и демонстративно уткнулся в газету. Образовалась уже довольно большая толпа, из которой, как из грозовой тучи, временами сверкали молнии гнева и сочувствия мне. «Я вас заставлю повиноваться французским законам», — вскипел лейтенант. Один из ажанов подошел к телеграфному столбу, открыл ключом ящичек полицейского телефона и позвонил куда-то. Через 5 минут передо мной стояла каретка полиции с решетками на окнах. Дело принимало дурной оборот, толпа уже свистела и улюлюкала. «Мор сюр ля ваш! Смерть коровам!» — неслись из нее бешеные возгласы. Ажаны были неумолимы. Сомкнутым строем они двинулись ко мне, чтобы, связав меня в случае сопротивления, засунуть в каретку и, доставив в префектуру, закатить штраф в 500 франков, а попутно намять мне бока для порядка. Я понял, что сопротивление бесполезно. Тогда я встал со скамьи, подошел к старшему из них и спокойно спросил: «Что вам от меня угодно, мсье?» «Нам угодно, чтобы вы немедленно взяли на лес вашу собаку, которая гоняется в данную минуту за породистыми утками на показательном пруду». Я пристально взглянул ему в глаза и с невозмутимостью англичанина еще раз твердо произнес —